Прежде чем приступить к сути, мне, наверное, следует пояснить, что в этих моих заметках будет написано, о чем будет идти речь. Не о Москве, как о городе-мегаполисе, а лишь как о том месте, где пребывает верховная власть, чиновники, осуществляющие эту верховную власть, где формируется и формулируется их понимание, что такое хорошо, а что такое плохо, что полезно для всей страны, а что должно быть искоренено быстро и без всякой жалости. Пару раз за последние годы, бывая на литературно-философских конференциях, в частности в Воронеже и Екатеринбурге, я столкнулся с почти маниакальным по закомплексованности противопоставлением Москвы и провинции. Причем тему эту мало кто обходил. Мне такой взгляд показался утрированным, пережатым. В конце концов, я знаю немало людей, которые, переехав из провинции в Москву, без особых проблем нашли себе здесь место. С другой стороны, и из Москвы в провинцию, правда, в более ранние еще советские годы, перебрались трое моих близких знакомых. И им тоже жилось там вполне неплохо. Обдумывая все это, я перечитал одну собственную, еще 20-летней давности работу, и вдруг обнаружил, что выводы, которые из нее следуют, совершенно черно-белые, манихейские, в общем, куда более резкие, чем все, что я слышал на вышеупомянутых конференциях. Надо сказать, что это меня отчасти поразило. Основой той работы была обнаружившаяся жесткая преемственность царей или правителей, это как будет угодно, революционеров. Андрей Боголюбский, Иван Грозный, Петр I, Ленин, Сталин – все они оказались очень схожими и в понимании собственной власти, и в средствах и способах утверждения этого понимания. Русская верховная власть, хоть и продолжала говорить о прародителях, писать об отчине и дедине, еще в XV веке уверилась, что она другого, небесного происхождения. Естественным образом поменялся ее взгляд на себя и на страну, которой ей суждено было править. Обратившись к Богу, приняв, что если она и несет какую-то ответственность, то лишь перед Ним одним, она разом по-иному стала смотреть на нас, своих подданных, вообще на то, что происходит в этом мире. Отсюда, пожалуй, и пошло наше взаимное непонимание, позже и вражда. Корень народной жизни в умении человека опустить очи долу, приспособиться к месту, где он обитает, к его климату и природе. Никто не обещает ему за это манны небесной, но, приноровившись, с голоду он не помрет. Видя, откуда исходит соблазн, власть на Руси давно уже стала думать о природе, искушающей местного в кавычках человека, понять и принять ее. Именно к ней, а не к власти, приладится, как о своем главном конкуренте и противнике. Чем о более высоком думала власть, тем хуже она относилась к земле. Она словно хотела нам напомнить, что любить здесь нечего. Это не родина, не дом, а юдоль страдания, место наказания и ссылки. В этом причина и полной по своей природе генетической несовместимости почвенничества с любыми великими в кавычках национальными идеями. Никогда не забывая об этой опасности, она делала все возможное, чтобы выровнять, упростить, выгладить землю, сделать ее скучной и безликой, и тем заставить человека о ней забыть. Николай Федоров, философ, первый, наметивший путь воскрешения человеческого рода, считал сотворенный Господом мир чересчур, может быть, даже преступно сложным, способным лишь запутать человека, сбить его с толку. Отпущенный нам срок жизни был слишком мал, и за это время разобраться в том, что есть добро, а что грех, можно было лишь в мире куда более простом и понятном, избавленном от всего этого бесконечного и бессмысленного разнообразия. Как известно, также смотрела на жизнь и советская Россия. Принципиальных отличий немного. Трудовые армии времен военного коммунизма, военная дисциплина на заводах и фабриках при Сталине. Тот же вечный советский мотив покорения природы. У природы больше нет права требовать от человека приспособиться к ней. Наоборот, пришло время, когда человек сам возьмет у нее то, что считает нужным, и сделает с ней то, что нужным сочтет. Отсюда же принципиальная поддержка Компартии Трофима Лысенко. Центральная власть всегда разделяла его убеждения. Не сомневалась, что не только сельскохозяйственные культуры, вообще все неживое и живое, в первую очередь самого человека во имя его же собственного блага, необходимо немедленно и решительно переделать. Иначе мир не спасешь. Если мы посмотрим на русский 20 век, дичайший по бесконтрольности верховной власти век, мы увидим поразительный по частоте и массовости ряд попыток оторвать человека от почвы, к которой он долго и старательно пытался приноровиться, а дальше обкатать его, как песчинку. Некоторые из этих попыток не были результатом сознательных действий власти, но они дали возможность ее получить тем людям, которые эти попытки сделали вполне осознанными и систематическими. Перечислим их. Первое. Столыпинская реформа и переселение миллионов людей из центра страны в Сибирь. Второе. Первая мировая война. Линия фронта была чрезвычайно подвижна и проходила по наиболее густонаселенным западным губерниям России. Результат – многие миллионы беженцев. Часть из них, евреи, обвинявшиеся в симпатиях к немцам, была выселена из прифронтовой полосы намеренно и подчистую. Третье. Гражданская война, снявшая с насиженного места тоже многие миллионы людей, причем огромная часть наиболее процветающих, синоним наиболее приспособившихся к ландшафту слоев общества, оказалась сначала на юге, потом в эмиграции. Тогда же вызванное голодом переселение миллионов людей из городов обратно в деревни. Четвертое. При большевиках. Коллективизация. Миллионы выселенных. Индустриализация и стройки коммунизма, переманившие тоже много миллионов людей, теперь уже наоборот, из деревни в города. Десятки миллионов людей, арестованных и попавших в лагеря или отправленных в ссылку. Кстати, я убежден, что такое неслыханное число убитых и арестованных лишь отчасти связано с политической борьбой. Другими двумя важнейшими задачами, которые решил ГУЛАГ, было убийство людей, отличавшихся своими способностями, талантом, происхождением, взглядами на жизнь, интересами и поведением, то есть нарушавшими гомогенность, в кавычках, общества. ГУЛАГ также оторвал от той почвы, на которой человек родился и вырос, огромное количество людей, заменив их место рождения, национальность, вообще всю их прошлую жизнь лагерным номером и статьей. Пятое. Десятки миллионов беженцев во Вторую мировую войну. Депортация крымских татар и кавказских народов в Казахстан. Примеры из того же ряда. Двукратная смена алфавита в Татарии и Азербайджане. С арабской графики на латиницу и тут же следом на кириллицу. Так что отцы, сыновья и внуки оказались друг для друга фактически не умеющими ни читать, ни писать. Кстати, одними из первых, кто в сталинской России пошел под нож сплошняком, чуть ли не до последнего человека, были краеведы, хранители местных традиций. Результатом всего этого стало то, что в огромной России различия в языке, нравах, обычаях между, например, восточными и западными областями страны, северными, центральными и южными, бесконечно меньше, чем в сравнительно небольших Бельгии, Германии, Франции, Италии, Испании, Югославии. В России все говорят на одном и том же языке дикторов московского радио и телевидения. Даже знаменитого северного оконья давно уже нигде не услышишь. Интересно, что этой обработке, конечно, в куда более мягкой форме, но также непреклонно подвергалась и вся номенклатура. Бесконечное пересаживание из одного руководящего кресла в другое, перевод из одних города, района, области, республики в другие город, район, область, республику. Почти каждый человек, достигший в советской стране высоких степеней и званий, был в своей жизни кочевником, номадом. Власть больше всего боялась, что он прирастет к тому месту, где служит, и имела на это основание. После того, как в поздние советские годы это в самом деле произошло в Средней Азии и Закавказье, советская власть рухнула очень скоро. Той же цели однородности элиты служил совершенно парадоксальный, со всех точек зрения, способ ее формирования. Отбирались не лучшие по природным способностям, а самые посредственные, самые послушные и исполнительные. Отбор выдвиженцев шел исключительно по анкете, и дальше им тоже давалось не лучшее и даже не среднее, а самое худшее из существовавших тогда в России образований – высшие комсомольские и высшие партийные школы. Тот совершенно мгновенный и по любым меркам почти анекдотический крах Советского Союза как раз и объясняется деловыми качествами этой самой элиты, не способной решить никакую, хоть отчасти незнакомую ей задачу. Еще пара небольших довесков. Власть, конечно, очень боялась той страны, которой она правила. Какими бы большими кружками не обозначались на карте столица, одного взгляда на эту самую карту было достаточно, чтобы понять, как ничтожно она мала по размерам, чтобы испугаться, что вот-вот пропадешь, затеряешься посреди этого бесконечного континента. Отсюда и их, столицы и страны, обоюдный страх, мания преследования, бегство друг от друга. Страна, расширяясь, стремительно бежала на восток к Тихому океану, а столица ее на всех парах мчалась в направлении прямо противоположном, на запад к Атлантике. Верховная власть редко интересовалась по вышеизложенным обстоятельствам особенностями той страны, которой она управляла. Кроме Петровской кунсткамеры, главным экспонатом которой был родившийся в какой-то деревне двуглавый теленок, неизвестны только две попытки такого интереса, обе явно предвосхищающие современные Диснейленды. Первое – это ледяной дом. Гениальная метафора России, сооруженная в царствовании императрицы Анны Иоанны. В этом ледяном доме по очереди обитали все известные тогдашней власти российские аборигены. Каждой твари по паре, среди привычных им вещей, нарядов и занятий. Вторая попытка была уже при советской власти. Выставка достижений народного хозяйства. В таком адаптированном виде разнообразие страны для верховной власти было в общем и целом приемлемо.